Сначала его бывшие сотрудники посмеивались и даже радовались. Не было теперь над ними строгого надзора, поскольку только он и следил за порядком в рядах милиции. А вот когда бандиты разгулялись, да не только свои, а стали появляться и залетные, стало не до шуток. Оказалось, что относительный порядок в станице существовал только благодаря строгому надзору бывшего начальника милиции и преданных ему людей. Но одних постреляли в бандитских разборках еще при Поречном, а он сам отказался помогать ныне коррумпированной милиции. Так что теперь Володь был уверен, в милиции царил полный беспредел. Во двор выглянула Лена и позвала обедать. Только она и есть его утешение. Никогда словом не попрекнет, когда он, бывает, выпьет чарочку. Но он старался не огорчать ее. Золотая девушка и в школе сразу вписалась в учительский коллектив, и дома успевает по хозяйству. Вот только жениха нету, а это плохо. В 22 девушки уже должны обзаводиться семьями, рожать детей. На их улице, почитай, все ее ровесницы уже нянькаются с детишками. А Лена, как строгая учительница, никого к себе не подпускает. Какой-то Женя со странной фамилией Штейн ей пишет. Еврей, ясное дело. Володя видел его фотографию. Кудрявый. Глаза, как те блюдца с поволокой. Усики маленькие. Но он ей не нравится. Да и на кой он ей сдался? Двоечник, хоть и учитель, до сих пор диплом получить не может, а еще детей учит. И чему он их учит? Володя из личного опыта знал, что евреи бывают либо хитрые, либо умные, а особо удачливые обладают и тем, и другим качеством. А этот ни рыба, ни мясо, ни бог свечка, ни черт кочерга. Так он и сказал племяшке из боязни, что вдруг она скрывает свои истинные чувства. Мало ли что может быть на душе у одинокой девушки. Ведь сидит вечерами, пишет ему письма, и его стихи перечитывает, задумчивой становится. Володя мыл руки, раздумывая над судьбой племянницы. Годы все-таки у нее еще не такие большие, чтобы паниковать. Но найти бы ей хорошего хлопца. Только что-то вокруг нее вьются все не те. Хоть бы скорее приехал из армии Игнат, племянник Ефросии Никитичны. Вот кто был бы хорошей парой Лене. Высокий, крепкий, хозяин хороший, не глупый. И на лицо ничего, не страшный. — Ну, дядь Володь, борщ уже стынет! — покричала она из окошка. — Та вже иду, моя хозяюшка! — заторопился Володя, предвкушая вкусную стряпню своей любимицы. Глава 14. Турецкий сидел на жесткой полке в камере и внутренне кипел от недогования. Сейчас бы снести им эту дверь, но она железная. Он бессильно сжимал и разжимал кулаки. Ничего. Вот выберется отсюда, они еще пожалеют, что вообще его встретили. Интересно, откуда милиционеры узнали о нем? Ведь подъехали прямо к магазину за ним. Если бы о нем не донесли, УАЗик проехал бы мимо. Мало ли кто сидит на ступеньках магазина. Ничего такого, что привлекло бы их внимание, он не делал. Ну, сидит мужик на ступеньках магазина, ест что-то, пивом запивает. И не в таком виде местные жители являлись зоркому взгляду работников милиции. Что-то он сомневается, чтобы местная милиция рьяно принималась собирать всех встречных алкашей на своем пути. Эти приехали именно за ним. И видели его до этого всего-то 3 человека. Бабка с ведром у колодца. Но, судя по виду, телефон для нее был немыслимой роскошью. Продавщица. Противная баба с неприятным взглядом. Сказала, что телефона в магазине нет. Девушка вообще не в счет. Во-первых, очень милая, такая не станет закладывать. Во-вторых, она только отъехала, как появились менты. Точно, продавщица заложила. У нее на морде написано, что она готова доложить о каждом, кто появится на горизонте местного секретного объекта под названием Новоорлянский. А говорила, телефона нет. Конечно, есть. Какой магазин может обойтись без телефона? Как же без него заказывать очередную партию продуктов? В коридоре послышались тяжелые шаги. лязгнул засов,